Глава 15. Бал. Прогулка оказалась глотком свежего воздуха, в закрутившей меня с новой силой подготовительной рутине следующей недели. Я была занята буквально каждую минуту и мечтала только об одном. Скорее бы уже этот бал начался и закончился. Если бы в доме были старые слуги, которые привычны к таким мероприятиям и знают, что и как делать, мне было бы в разы легче. Хорошо, хоть приглашенный устроитель торжеств посоветовал нанять на этот день дополнительную прислугу, которая уже не в первый раз обслуживает подобные мероприятия. И, конечно, без верной Герды я бы тоже не справилась. Троллиха муштровала своих соплеменников, как сержант новобранцев, и ничто не ускользало от ее строгого ока. Она же посоветовала отправить Мехту, мою личную служанку, и еще пятерку троллях на 5-дневные экспресс-курсы горничных. Оказывается, в столице есть и такие. Правда, сказала, что этого все равно крайне мало. Но до бала они хоть чему-то научатся. Все-таки дамам на балу тоже иногда требуются их услуги. А наши троллихи разве что косу помогут заплести. А более сложную прическу даже поправить не смогут. И это не говоря о том, чтобы разбираться в деталях великосветских туалетов и прочей подобной, по их словам, хреновине, которую тоже нужно знать и уметь поправить. В общем, нужно знать, как правильно ухаживать за дамами и их туалетами, а наши горничные сейчас разве что хук справа сделают безукоризненно. А всему остальному им нужно учиться. И хотя Герда изо всех сил приучала их правильно себя вести и обучала всему необходимому, все же она не могла разорваться. Мне очень, просто очень повезло, что в замке осталась наша кухарка Марджери. Будь она такой же перебежчицей, как и остальные слуги, и проблем с балом у меня было бы в разы больше. Во всем замке, в принципе, было только двое разумных, которых Рэм оставил после предыдущего хозяина. Герда и главная кухарка Марджери. Они клятвы не снимали, наоборот, вместе с троллями принесли Рэму новые. Это была бы слишком большая нагрузка на их разум, если бы они до этого приносили клятву его брату, но оказалось, что Герду к тому времени уже сняли с должности, а Марджери в день принесения клятвы заболела, а потом про кухарку забыли. Всегда ведь в замке работала и продолжила работать, а суетиться ради нее одной сводный брат Рэма не стал. Хотя, по моему глубокому убеждению, стоило бы. Все-таки Марджери – главная кухарка, и при желании может многое. Утро перед балом тоже выдалось суетным, но тут уже занимались мной. Сразу после завтрака приехавшие после обучения горничные принялись, как они выразились, делать из меня куколку. Они внесли в ванную комнату штук 10 каких-то артефактов, предназначенных для наведения красоты, и целую коробку различных ухаживающих средств. Поначалу мне было даже интересно. Троллихи с удовольствием рассказывали, чему их научили и для чего тот или иной приборчик или крем нужны. Дружно меня купали, делали маникюр и педикюр. Я даже расслабилась, убаюканная их кажущимся профессионализмом. Но когда Мехта начала разводить в ступке какой-то порошок ядовито-розового цвета и явно нацелилась нанести его мне на волосы, я насторожилась. «А что ты собираешься делать?» «Красиво и вас делать буду, госпожа!» «Это хорошо, но что именно делает эта смесь?» Глаза троллихи вильнули в бок. «Она делает красоту», — пробасила горничная, и все остальные согласно закивали. «Хорошо, какую красоту?» Я старалась сдерживаться и говорить спокойно, но взгляды троллих мне не нравились. «И что же значит ваше молчание?» Троллихи переглянулись, и Мехта тяжело вздохнула. «Госпожа, вы очень красивая. Прямо маленькая куколка. Ну, до идеала не хватает совсем чуть-чуть». Мои брови поползли вверх. «И чего же?» «Ну, клыков вам, конечно, великий дракон не дал и лишил возможности носить рвыхи». Она замолчала, задумчиво помешивая смесь. «Я же только мысленно перекрестилась, что великий дракон не дал мне этих самых клыков, и мне не нужно носить на них кольца, те самые рвыхи». Но троллиха явно не закончила, а я кожей чувствовала, меня ждет очередной подвох. И с этим очень нужно разобраться. «Мехта, что вы там вшестером придумали? Учтите, тролли и каноны красоты не соответствуют человеческим». Троллихи снова переглянулись, а я стала просчитывать варианты побега из ванной. «Ну, вам же понравился грух». «Какой еще грух?» – озадачилась я. «Ну, тот, которому вы в штаны заглянуть хотели». «Кому это я в штаны заглянуть хотела?» Вытаращилась я на них. И только тут припомнила историю с меховыми трусами. «А, так я же просто бельем поинтересовалась, и все». «Вы как хотите, госпожа, но мужским бельем просто так не интересуются. К тому же с графом вы того, не того, в общем». «В смысле не того?» Я совсем зашла в тупик, пытаясь разобраться в логике их мыслей. «Да не тра!» — начала одна из горничных, но Мехта показала ей кулак и продолжила сама. «Не спите вы с ним, в общем. А вы девушка молодая, в самом соку, можно сказать. Кто же в вашем возрасте отказывается от мужика, если он ей нравится? Вот мы и решили, что с графом у вас несерьезно, а нравится вам кто-то другой. Единственный, кого в этом можно заподозрить, — наш Грух. Но мы, значит, к нему. Он и сказал, что вы ему тоже нравитесь. Никогда такой боевой человечки не видел и с удовольствием развлек бы вас. Даже танец с бубном бы исполнил. А ведь он внук вождя и такими вещами не разбрасывается». «С бубном?» Я прикусила губу, чтобы не заржать. «А почему именно с ним?» «Ну как же. Если тролль собирается серьезно ухаживать, он всегда сообщает об этом своей избраннице и исполняет для нее танец с бубном». «Марин!» — внезапно вмешался в нашу беседу лежавший неподалеку фолиант. Очень уж ему скучно было находиться в комнате, когда тут такая веселая компания. Вот и попросился, пообещав вести себя тихо-тихо. Но тут его все же прорвало. «Ты не знаешь, почему мы не прописали в договоре с графом такой важный пункт, как танцы с бубном? Если бы я знал, что это такой важный элемент ухаживания до свадьбы, то обязательно включил бы его в общий список». Я так ярко представила графа с серьезным лицом, сжимающего в руках бубен и скачущего то на одной ноге, то на другой, что не выдержала и все же расхохоталась. Даже фолиант и тот не удержал маску невозмутимости и хихикал вместе со мной. Успокоиться удалось не сразу. Каждый раз, когда я собиралась это сделать, на глаза попадались серьезные мины троллих, и перед мысленным взором снова возникал граф с бубном. Наконец Мехта не выдержала. «Госпожа, вам плохо?» «Что?» Я вытирала кончиками пальцев выступившие слезинки в уголках глаз. «А, нет, все хорошо. Не обращайте внимания. К вам или к вашему Груху это никак не относится». «Так зачем вам эта розовая масса и как она связана с вашим троллем?» — вспомнила я, с чего начался этот цирк. «Так я же и говорю. Он нравится вам, вы ему. Только и нужно, что начать ваше сближение». «И?» — троллиха все никак не могла подойти к ответу на интересовавший меня вопрос. «И ему нравится розовый цвет в волосах. Вон, как у Лгыри». И кивнула на одну из горничных, которая принялась снимать с головы тюрбан и продемонстрировала мне ярко-розовые волосы, заплетенные в косу. «Как только Грух увидит вас с таким цветом, устоять точно не сможет». Я представила себя сегодня с шевелюрой такого цвета, да еще тролля, кружащего вокруг меня в центре бального зала и бьющего в бубен, и икнула. «Голову мы красить не будем», — наконец решительно сказала я и снова икнула. «А я советовал бы Груху держать бубен и все остальные части тела от Марины подальше, а то признаваться в любви без зубов очень неудобно», — выдал фолиант, и все троллихи разом перевели на него взгляды. «Чего уставились? Без ног это делать тоже не очень приятно, а граф ему еще и руки за такое выдернет и вставит в непредназначенное для этого место». «Это еще почему? Он же с госпожой не спит», — выдала убойный с ее точки зрения аргумент. «Да потому что она его официальная невеста, по договору, между прочим. И если в ваши головы не доходит, что такое договор, то считайте, что Марина — собственность дракона, а не мне вам рассказывать, что происходит с теми, кто позарится на то, что им не принадлежит», — наставительно закончил фолиант. Меня, конечно, покоробила такая формулировка, но, видимо, только так до троллих и удалось донести мой статус. Все-таки культурные различия — это культурные различия. И вот такие вот казусы неизбежны. Хорошо, хоть все закончилось, не начавшись, без вырванных ног и выбитых зубов. Видимо, драконы очень трепетно относятся к тому, что им принадлежит, потому что Мехта так быстро избавилась от розовой субстанции, что я даже не поняла, куда она делась. И мы, как ни в чем не бывало, продолжили сборы. Однако встряска для меня получилась знатная. Навеянную расслабленность как ветром сдуло, и я следила за каждым движением и взглядом троллих. Но, к счастью, на этом подвохи с их стороны закончились. Чем ближе бал, тем сильнее становился мандраж. Не то чтобы мне не приходилось бывать на приемах, успела с Вадиком на разных мероприятиях побывать. Но тут все затевалось только ради меня, и глазеть все будут тоже только на меня. Как и обсуждать. А потому успокоительную настойку, преподнесенную мне троллихами, я выпила, не задумываясь. И мне вдруг так хорошо стало. В смысле, не розовые пони запорхали по заснеженным склонам, а просто отпустила. Даже весело стало наблюдать, как клыкастые помощницы с пальцами толщиной как моих полтора, а то и два, ловко управляются с прической. Они при помощи шпилек и артефакта, который заменял местным плойку, соорудили на моей голове нечто воздушно-небрежное и украсили удивительной красоты заколкой, которая была похожа на веточку с рассыпанным по ней жемчугом. Ее, как и целый гарнитур, состоящий из серег, колье и кольца, тоже сделанных из белого золота, в форме веточек с маленькими листиками, усыпанных жемчугом разного размера, мне вчера вечером преподнес Рэм. «Что это?» Настороженно приняла я большой резной футляр из красного дерева. «Подарок». «Подарок?» Я аккуратно поставила футляр на столик, поддела застежку и открыла крышку. «Какая красота!» Выдохнула. «Это подарок на нашу помолвку», улыбнулся Рэм, глядя на мое восхищенное лицо. «Но помолвка же не настоящая. Я не могу это принять». Чтобы избежать соблазна, я даже закрыла крышку. Самостоятельно отвести глаза от великолепного изящного гарнитура, который ужасно захотелось тут же примерить, не было сил, и отодвинула от себя коробку подальше. «Можешь», — спокойно ответил граф. «Это мы с тобой знаем, что помолвка не настоящая, а другие нет. Что они скажут, когда не увидят на тебе соответствующих статусу украшений?» «Что я не захотела их надевать?» — предположила я. «Это они подумают в самую последнюю очередь». Укоризненно посмотрел на меня дракон. «Первое, что будет сказано, я Скопидом, который ни во что не ставит свою невесту. Поверь мне, да и тебе такая слава не нужна». «Но...» — я покосилась на футляр. «Нет, я все равно не могу принять такой дорогой подарок». Рэму мой отказ явно не понравился, и он молчал, сверля меня взглядом. «Хорошо, давай так, пока ты моя невеста, этот гарнитур принадлежит тебе. А когда что-то изменится, мы обсудим, что с ним делать». «Какая-то странная у тебя формулировка», — нахмурилась я. «Согласен», — тут же влез фолиант, лежавший на специальной подставке. «Ужасная формулировка». «Марина», — вздохнул граф, — «я стараюсь идти тебе на уступки. Давай и ты пойдешь мне навстречу. Я сегодня так устал, что совсем не хочу с тобой спорить». «Но...» — начал было фолиант. «И доп. Соглашение заключать тоже не намерен», — произнес он с нажимом, глядя на книгу. «Марина, неужели ты хочешь, чтобы пострадала моя репутация?» «Хорошо», — вздохнула я. «Будем считать, что ты даешь мне этот гарнитур на прокат». Рэм поморщился от такого определения. Его явно задело мое несогласие принять от него подарок. Но ведь он ужасно дорогой. Другая уже бы от радости скакала и примеряла украшения. Пробурчал он еле слышно. «Вот и дарил бы другой!» Так же тихо возмутилась я, отвернувшись от графа. «А мне не нужна другая!» Он сжал мои плечи, заставляя развернуться, посмотреть ему в глаза. «Мне ты нужна!» И так это было сказано, что я поверила и растерялась. «А как же зов крови?» Я глядела ему в глаза, пытаясь увидеть в них ответ. «Зов крови?» Рэм улыбнулся и притянул меня к себе ближе. «Он...» «Госпожа, привезли ваше платье!» В комнату буквально ворвалась одна из троллих, неся на весу большой чехол. «Ой, я не знала, что вы не одна!» Рэм вздохнул и отпустил мои плечи. «Уже поздно. У тебя завтра тяжелый день. Поговорим об этом позже». «Позже? Вот и думай теперь, что он хотел мне сообщить. Я, конечно, понимаю, что бы он мне вчера ни сказал, я бы не уснула, но и это позже тоже не добавило спокойствия». Я выдохнула и посмотрела на себя в большое зеркало. Глубокий V-образный вырез изумрудного платья закрывала паутинка жемчужного колье. Широкая юбка струилась фалдами. Игривый локон касался шеи и будто приглашал заправить его за ухо. Представшая передо мной в зеркале девушка была так красива, что я затаила дыхание, не веря, что это я. Образ получился легким, весенним и одновременно необычайно притягательным. Такая девушка и правда имела право называться хозяйкой замка. Вот только смогу ли я быть достойной этого образа и Рэма? Смогу ли на равных общаться со всеми этими аристократами. Я выросла в совершенно другом мире и многого просто не понимаю, несмотря на то, что готовилась. Но времени было слишком мало, а бал, вот он, уже начинается. Стало очень страшно, и я даже сделала шаг назад. Видеть в глазах шикарной девушки в зеркале страх и неуверенность оказалось неожиданно неприятно, и я застыла. Нет, так нельзя. Такой кому-либо показываться на глаза точно нельзя. Да, я обычная девушка, но это не значит, что от этого должна растерять самоуважение и стойкость духа. И пусть я из другого мира, с другими законами, я человек, и это звучит гордо. И я еще покажу всем этим расфуфыренным аристократам, на что способна землянка. «Госпожа, вам пора!» – пробасила одна из горничных, клыкасто улыбаясь. И я, расправив плечи и вздернув подбородок, направилась к двери. За ней меня уже ожидала Герда. Она и рассказала, что уже почти все гости прибыли и расхаживают по украшенному цветами залу, общаются и строят самые нелепые предположения о моей личности. «Ничего, пусть позубоскалят. Скоро господин Рэмрот им всем рога пообломает», — заявила она мне. «Какие рога?» — уставилась я на нее удивленно. Вроде представителей рогатых рас среди приглашенных совсем немного, но на всякий случай я стала вспоминать их личности. Мало ли, придется вступиться, чтобы не получилось скандала. Я на нервах уже всякие варианты готова была прокручивать в голове. «Да никакие, не берите в голову, госпожа. Это я так сказала, чтобы вы не волновались из-за всякой ерунды», — спохватилась Герда, поняв, что я приняла ее слова за чистую монету. «Точно?» — на всякий случай уточнила я. «Да точно, точно! Не волнуйтесь вы так!» «А как слуги? Совсем справляются? Накладок не было?» «Все хорошо. Все заняты своим делом. Напитки и легкие закуски разносятся. Приглашенные музыканты развлекают гостей легкой музыкой. Все как было запланировано. Ждут только вас. Господин Рэмрот уже всех поприветствовал и теперь ждет вас в малой гостиной, чтобы вместе выйти к гостям и вас представить». Спокойный отчет Герды немного успокоил. Тут, наверное, еще и успокоительное действовало, хотя явно со сбоями. Поэтому в гостиную я вошла почти без мандража. Только, к моему удивлению, Рэм был не один. Компанию ему составлял драконий принц. Мужчины дружно обернулись при моем появлении и застыли, молча, пристально меня разглядывая. Я застыла и начала смущаться и краснеть под их взглядами. «А знаешь, Рэм, я, пожалуй, подумаю над предложением отца заполучить в семью такого очаровательного поглотителя», — наконец задумчиво произнес принц. «Облезешь», — холодно бросил ему граф. «Марина, вы само очарование!» Не обращая на слова графа никакого внимания, принц направился ко мне и поцеловал руку. Рэм ревниво на него покосился и оттер в бок. «Да, Марина, выглядишь потрясающе! Мне уже не терпится всем объявить, что ты моя невеста!» «Невеста, не жена!» — как ни в чем не бывало, заявил принц и многозначительно на меня посмотрел. Рэм медленно-медленно повернул в его сторону голову, и мне даже показалось, что его зрачок на мгновение стал вертикальным. «Ниргар, как это понимать?» Очень, ну очень спокойно спросил Рэм, но мне почему-то стало не по себе. «А как это можно понимать?» Удивленно и беспечно вздернул брови принц. «Это просто констатация факта. Я бы на твоем месте сегодня свадьбу играл, а не помолвку праздновал, если уж на то пошло». Решила я встрять в этот разговор, пока меня и правда так ненавязчиво замуж не выдали. «По-моему, нам пора». Оба дракона еще некоторое время буравили друг друга взглядами, а потом посмотрели на меня. «Да, Марина, ты права. Нас уже ждут». И Рэм предложил мне свою руку. «Подождите», — остановил нас принц. «Я прибыл не только на вашу помолвку, но и сообщить, что корона дарует вам, Марина, титул баронессы Растель. Все бумаги доставят вам чуть позже». «Мне? Титул?» Я удивилась так, что только усилием воли удалось удержать опускающуюся вниз челюсть. «За что?» «Тут правильнее было бы сказать не за что, а почему», — улыбнулся принц. «Все, конечно, уже в курсе или скоро будут в курсе, что вы и номерянка, и поглотитель. Но это не отменяет того факта, что в нашем обществе не принято жениться на простолюдинках. А потому, чтобы избежать ненужных пересудов, король решил дать вам этот титул. Он ненаследуемый, никаких земель и прочих преференций вам не дает. только приравнивает вас к высшему сословию. Но король назначил вам приличное содержание и пообещал предоставить домик в любом месте на ваш выбор. Это на тот случай, если вы передумаете выходить замуж за графа и решите самостоятельно обосноваться в нашем мире. Самостоятельно. Даже в таком ошарашенном состоянии я понимала, что ни о какой самостоятельности не может идти и речи. Просто так поглотителя в покое точно не оставят. Принц чуть замялся. Разумеется, все не так просто. Но корона хочет, чтобы вы знали, что у вас всегда есть выбор. Ну да, конечно, выбор. Я внутренне даже хмыкнула, но внешне постаралась не сильно выказывать скепсис. Что ж, я искренне признательна королю за заботу о моем добром имени и предоставленных возможностях. Чопорно поблагодарила я принца и сделала принятый здесь книксон. Перевела взгляд на непроницаемое лицо Рема, оперлась на подставленный локоть и даже успокоилась. Вот только уже спустя минуту сердце снова заколотилось с утроенной силой. Мы входили в зал. При нашем появлении звуки, как по волшебству, стихли, а мы взошли на небольшой помост, на котором расположились музыканты. Играть они при нашем появлении прекратили и теперь, как и все, рассматривали нас во все глаза. Позади нас шел принц, который остановился на краю помоста. Видимо, таким образом он показывал, что корона одобряет невесту героического генерала. «Дамы и господа!» – начал Рэм, и моя рука на его предплечье дрогнула. Он положил поверх нее свою ладонь и продолжил. «Рад вам представить мою невесту, баронессу Марину Растель».